27 декабря была страшная метель. В вихрях снегопада бруммеры открыли огонь по Парижу, по его улицам и бульварам, по театрам и кафе-шантанам, по госпиталям и музеям, к вящей радости благочестивых прусских пасторов и чувствительных берлинских дам с громким воплем, требовавших от военных разрушения этого Вавилона. От имени Временного правительства Франции в Версаль срочно прибыл Жюль Фавр, адвокат, защищавший когда-то Орсини и Березовского. Фавр не знал, что за столом ему прислуживает Штибер, переодетый в ливрею лакея. Он не знал и того, что в доме на Королевском бульваре, где его поместили, находится прусская тайная полиция. Адвокат о многом уже проболтался перед своим любезным лакеем, но Бисмарк не желал вступать в переговоры до тех пор, пока ему точно не станет известно положение внутри Парижа после бомбардировки, хоть бы одну вчерашнюю газету из Парижа. Штибер сразу же кинулся в ватер-клозет, где уничтожил всю туалетную бумагу. Жюлю Фавру пришлось подтираться теми газетами из Парижа, которые он захватил с собою в дорогу. Потом Штибер извлек наружу испачканные клочья бумаги, прополоскал их в тазу с теплой водой, высушил на столе и предъявил Бисмарку для прочтения, а канцлер отнес их к его величеству. Вильгельм I вычитал, что одна из бомб угодила в Коллеж де Франс, причем профессор истории сказал студентам после взрыва: «Если это вас не очень беспокоит, будем продолжать». Через артиллерийскую оптику Бисмарк обозревал крыши предместий Парижа. Он видел полеты бомб, оставлявших в небе след, будто их траекторию проводили рейсфедером. «Охота обошла с Пруссией чудовищных денег», — сказал он. «Но зато приятно смотреть на зверя, зная, что зверь мертв». Железо и кровь политики Бисмарка обращались для семейства Круппов в самое вульгарное золото. Каждый убитый парижанин обходился прусской казне в 150 тысяч франков. Прусская военная каста видела в Бисмарке только штабс-офицера кавалерийского полка. Невелика шишка. Из потемок стратегии боги еще не разглядели, что Бисмарк-политик давно не отстает от их грозной фаланги, а время от времени даже усиливает ее шаг. Под стенами Парижа сначала разругались, а потом помирились Бисмарк и Мольтке. В следующей войне, по мнению Мольтке, Германии предстоит борьба на два фронта с Францией и с Россией. Мольтке требовал от Бисмарка согласия на оккупацию всей Франции, а для себя власти на войне, такой же диктаторской, какой в дни мира обладал канцлер. Бисмарк со всеми потрохами выдал большому генеральному штабу своего старого приятеля Рона, и с этого момента прусский генштаб стал главной силой в его же бисмарковской политике. Но канцлер не соглашался на захват всей Франции. «Если вы решили, что армия устала, — доказывал Мольтке, — так она готова повторить войну от самого ее начала. Дело не в этом, — отвечал Бисмарк. Помимо ослабленной Франции существует набирающая сила Россия, а эта кляузная страна никогда не позволит стереть Францию в порошок». «Если не всю Францию, — говорил Мольтке, — так что же вы, Бисмарк, дадите немцам после всех громких побед армии? Достаточно Эльзаса и Лотарингии. Мец! — выкрикнул Мольтке гортанно. — Неужели вам нравится этот плевый городишко? Мец для меня крепостной Гласис, за которым я могу спрятать целую армию. Владея Мецом, я всегда держу двери Франции открытыми настежь. Входи и хватай Париж за глотку. Стратегия согласовывала свои планы с политикой, а Германия обретала свое единство в прусской казарме. Будущее обсуждалось в грохоте пушек, составленных одна к другой так плотно, словно бутыли в винном погребе. Империя железом и кровью. Париж в блокаде. Начало года.